Глава 11. Княгиня изыскивает средства. Все члены этого семейства уединились, потому что тошно им было вместе. Каждый, в свою очередь, служил явным и живым упреком двум остальным, и кто был в самом деле виноват из них, кто был лучше, решить весьма затруднительно и даже невозможно. Так что остается только сказать одно – все трое были лучше. Княгиня с истерическим рыданием убежала в свою спальню и заперлась. Она бросилась на подушку и вырыдала первые порывы злобы и скоропостижного горя. Затем она нашла, что время уж и успокоиться, приняла 20 лавровишневых капель, поглядела в зеркало и, конечно, не могла не сознаться, что истерический припадок смял ее прическу и испортил тонкий слой изящных белил с румянами. Но в эту критическую минуту некогда было думать о красоте своей физиономии. Для княгини предстояла теперь более настоятельная дума о том, каким образом вывернуться из безвыходного положения, и надо отдать справедливость. Из всех членов этого семейства она одна только обладала той практической энергичностью, которая в самых запутанных и тяжелых обстоятельствах жизни не совсем-то падает духом и до последней минуты старается искать себе выхода. Словом сказать, княгиня Татьяна Львовна была и энергичнее, да, пожалуй, гораздо умнее своего сына и супруга, сложенных вместе. Долго ходила она быстрой, беспокойной походкой по своей комнате в то самое время, как Гамон и кавалерист, окончательно обессиленные и павшие духом, предавались тщетному и безвыходному унынию в разных углах своего дома. Наконец Татьяна Львовна взглянула на часы, было около 9:30, и, выйдя из своего добровольного заточения, приказала позвать к себе Хлебонасущенского. Плиевкт, к удивлению ее, сказался больным и не пожаловал. «О, какой негодяй!» — с ожесточением воскликнула княгиня. Однако же, невзирая на это, вырвавшееся от чистого сердца восклицание, села к письменному столику и написала прелюбезнейшую записку к своему милому и родному Плиевкту Харлампиевичу, прося его немедленно прийти к ней, лично к ней одной, для необходимых переговоров о деле, с глазу на глаз, без присутствия какого бы то ни было третьего лица. Записка, хочешь не хочешь, просила слишком мягко и убедительно. Плиевкт поморщился, почесал в затылке, чертыхнулся порядком, однако же, нечего делать, натянул свой синий фрак и спустился к матушке-княгине. «Что угодно приказать вашему сиятельству», — в холодно-почтительном согбении остановился он в дверях. «Ах, друг мой, родной вы мой, полноте, вы все еще сердитесь? Простите, забудьте, этот негодный сорванец и меня оскорбил. Хуже, клянусь вам, хуже даже, чем вас оскорбил», — обратилась к нему княгиня, по-видимому, с самым дружелюбным порывом, введя его под руку, чего никогда еще не случалось, в свою комнату и усадив подле себя на диване. «Я послала за вами. Мне более не к кому обратиться», — продолжала она с грустным энтузиазмом. «Вы всегда были самым близким другом нашего дома. Мы вас так любим, и вы ведь всегда же находили средства выручать нас в трудные минуты. Дорогой вы мой! Придумайте что-нибудь. Пожалеете вы хоть меня, ведь тут все убивается, имя, честь, состояние. Боже мой, я не перенесу такого удара, это страшно, страшно. Выручайте нас». Хлебонасущенский в ответ на ее порыв только плечами пожал. «Что ж я могу, ваше сиятельство? Я слаб и ничтожен», — пробормотал он с грустным смиренно-мудрием. «Капиталов, видит создатель мой, не имею никаких. Если и есть пустячная тыщенка другая, то ведь это капля в море. Каплей уже пламени не утушишь. А лучше уж, я так полагаю, приберечь ее на черный день, дабы хотя капля могла утолить жажду в пустыне. Когда уже все погибнет, то я, памятуя все милости ваши, охотно поделюсь тогда своей каплей с вашим сиятельством». Хлебонасущинский нарочно поспешал размазывать эти сладостные речи в том чаянии, чтобы предупредить княгиню, если бы она вздумала попросить у него взаймы. И чтобы в выставленных ею соображениях относительно малой капли иметь достаточный повод к благоприличному отказу.